Самого 43-летнего бессердечного императора де Кюстин рисует так. При первом взгляде на государя невольно бросается в глаза характерная особенность его лица, какая-то беспокойная суровость. Император на полголовы выше обыкновенного человеческого рода, около 1 метра 90 сантиметров. Его фигура благородна, хотя и несколько тяжеловата. У императора Николая греческий профиль, высокий, но несколько вдавленный лоб, прямой и правильной формы нос, очень красивый рот, благородное овальное, несколько продолговатое лицо, военный и скорее немецкий, чем славянский вид. Его походка, его манера держать себя непринужденно внушительны. Затем мемуарист сравнивает Александра I и Николая I. Внешность Александра была очаровательна, хоть и не лишена некоторой фальши. Внешность Николая более прямолинейная, но обычное выражение строгости придает ей иногда суровый и непреклонный вид. Далее де Кюстин даже утверждает, что император всегда в своей роли, которую он исполняет как большой актер. Масок у него много, но нет живого лица. Конечно, любые описания внешности того или иного человека субъективны. Впрочем, можно сослаться на особенности личного восприятия. Маркиз де Кюстин в своих мемуарах довольно критически относится к общественно-политическому строю Российской империи. Этот критический запал проявляется и в характеристике Николая I. В этом с французом были согласны и самые последовательные критики государя, русские демократы. Они часто отмечали, что взгляд голубых глаз императора был холоден и казался оловянным. Но вот и фрейлина Тютчева дает не менее жесткую аттестацию Николаю I. Никогда этот человек не испытывал и тени сомнения в своей власти или в законности ее. Он верил в нее со слепой верой фанатика, в ту безусловную пассивную покорность, которую требовал он от своего народа. Он первый сам проявлял по отношению к идеалу избранника Божьей власти, носителем которой он считал себя на земле. В 30-е и 40-е годы XIX века 30-40-летний государь переживал счастливую пору мужской зрелости. Конечно, в интимном отношении увядшая на глазах императрица совсем не могла соответствовать его запросам. Естественно, Александра Федоровна понимала, что ее супруг станет искать общество других женщин. Но Александру Федоровну от ее предшественниц, императриц Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны, отличало не просто смирение перед неизбежным, быть покинутой супругой. Она стала чуть ли не поверенной мужа в его амурных увлечениях, и даже сама им в определенной степени способствовала. Современникам было известно, что Николай Павлович сообщал жене о своих сердечных тайнах. Конечно, такое поведение супруги – редкость, ведь большинство жен в ее положении стали бы устраивать сцены или многозначительно молчать и при этом обзаводиться любовниками. Последний вариант, терявший силы Александре Федоровне, понятно, не подходил. Известно, что Николай I в разной степени был увлечен не одним десятком женщин из различных сословий. Его самые непримиримые критики-литераторы из демократического лагеря рисовали прямо-таки образ настоящего Дон Жуана, не пропускавшего ни одной юбки. Доходило якобы до того, что государь, повстречав на прогулке или в театре понравившуюся ему особу, тут же приказывал сопровождавшему его адъютанту взять ее на заметку. За ней устраивали слежку и затем предупреждали родителей или мужа о выпавшей на ее долю чести. Отказа Николай Павлович почти не знал, поскольку родня или супруг извлекали массу выгод из подобной связи. Конечно, всегда в таких случаях людская молва склонна скорее преувеличивать аппетиты высокопоставленного человека. Но, очевидно, подобные примеры имели место. Манера Николая ухаживать была незатейливой. Он являлся поклонником армейского флирта. То есть, проще говоря, меньше слов, больше дела. С прямотой и натиском государь сообщал избраннице о своей страсти и, разумеется, дарил подарки. Поскольку фамилии девушек и женщин, которым Николай I был благосклонен немало, есть возможность как-то классифицировать их носительниц. Начнем с актрис. Известно, что император обладал актерскими способностями, недаром де Кюстин говорил о масках, и любил театр. У него вошли в обычай выходы к актерам во время антрактов или после спектакля, где он мог полюбезничать с актрисами. Среди последних он явно выделял Варвару Николаевну Асенкову и как-то подарил ей дорогое ожерелье. Подарков удостаивались и сестры Самойловы, Вера и Надежда Васильевны. Конечно, известные актрисы были на виду, и для государя свидания с хорошенькими, но рядовыми служительницами мельпомены, например, с танцовщицей Н.С. Аполлонской, оказывались приятнее. Мемуаристка Авдотья Панаева предложила такую зарисовку с натуры. Государь часто в антрактах выходил на сцену и разговаривал с актрисами и всякий раз обращал внимание на воспитанницу Новицкую. Когда государь бывал на сцене, за кулисами водворялась полнейшая тишина, на сцене никто не ходил, везде стояли чиновники, наблюдая, чтобы кто-нибудь по нечаянности не выскочил на сцену. Наконец государю надоедала эта гробовая тишина за кулисами и на сцене, и он отдал приказание, чтобы никогда не стеснялись его присутствия, и все делали бы свое дело. Надо было видеть, как все артистки расхаживали по сцене в надежде, что их осчастливит государь своим вниманием. На слуху были и имена его любовниц из высшего света. Причем, по воспоминаниям современниц, выпускницы Смольного института чуть ли не повально увлеклись императором. Хотя, чаще всего ничего серьезного в этом не было. Просто экзальтированные смолянки делились друг с другом своими мечтами. Немало было любовницы государя среди фрейлин двора и жен высокопоставленных особ. Это с большой долей вероятности Александра Осиповна Россет в замужестве Смирнова, Амалия Максимилиановна Крюденер, Елизавета Михайловна Бутурлина, княгиня Зинаида Ивановна Юсупова, Урусова, княжны А.Л. Хилкова, О.А. Долгорукова и другие. Надо сказать, что обычно даже представительницы аристократичных и богатых фамилий шли навстречу Николаю Павловичу. И что было делать? Отказ мог стоить карьеры отцу или мужу. Незамужние фрейлины после любовной связи с императором выгодно выходили замуж, и им выдавалась приличная сумма в приданное. Добролюбов даже сообщал об установившемся при дворе порядке, когда все молодые фрейлины становились любовницами либо императора, либо других мужчин из императорской фамилии. А затем сама императрица Александра Федоровна хлопотала о подходящей для них партии. Подобная ситуация, как известно, описана Львом Николаевичем Толстым в его повести «Отец Сергий». Главный герой — гвардейский офицер князь Степан Касацкий, все фамилии, разумеется, вымышлены, с детства боготворил Николая I. Обладая блестящими способностями и огромным самолюбием, Касацкий решил посредством женитьбы стать в высшем свете своим. Нашлась и невеста, фрейлина графиня Короткова, в которую князь влюбился. Молодая красавица вначале была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Причиной такой перемены стало не только вспыхнувшее у фрейлины ответное чувство, она была любовницей императора. Получив отставку, ей следовало выйти замуж. А кандидата в женихи одобрил сам Николай Павлович. Узнав обо всем от своей невесты, за 2 недели до свадьбы Касацкий разорвал с ней все отношения и даже готов был убить соперника, если бы это не был обожаемый царь. Потрясение оказалось столь сильным, что герой повести принял монашество. Конечно, описанный Толстым случай протеста против заведенного порядка поведения следует отнести к довольно редким для того времени. Отцов и мужей, которые отказывались выполнить прихоть государя и помнили о дворянской чести, было мало, но они были. Известно, что Александр Сергеевич Пушкин постоянно напоминал своей очаровательной жене, чтобы она не кокетничала с государем. Понятно, что поэт не примирился бы с ролью мужа-любовницы императора. Была в жизни Николая I и постоянная привязанность. Звали ее Варвара Аркадьевна Нелидова, племянница знаменитой фаворитки Павла I. Государь любил инкогнито участвовать в маскарадах. Как-то в 1838 году на одном из маскарадов Николай танцевал с Нелидовой. У них завязался разговор, в котором Варвара Аркадьевна сообщила подробности о детских годах государя, о которых, в свою очередь, ей поведала тетушка. В том же году Нелидова стала фрейлиной и фавориткой Николая I. Судя по всему, в 1838 году ей было 23 года. Современники не считали Варвару Аркадьевну красавицей. Она, вероятно, напоминала свою знаменитую тетку в молодости. Была кореглазой брюнеткой веселого нрава. По воспоминаниям великой княжны Ольги Николаевны, император любил попить чайку и вообще проводить время в домашней обстановке, в обществе фаворитки, благо она жила во дворце. А она еще угощала его анекдотами и так умело рассказывала, что Николай Павлович смеялся до слез. Варвара Аркадьевна была достаточно умна, чтобы не афишировать свой фавор. У нее хватало такта всегда держаться скромно и с достоинством. Как писал в своем дневнике профессор А.В. Никитенко, Нелидова не красавица, но в лице ее много прелести и во всей особе что-то в высшей степени привлекательное. Фрейлина А.Ф. Тютчева, впервые увидевшая нашу героиню в 1853 году, в возрасте 38 лет заметила, что ее красота несколько зрелая, тем не менее была в полном своем расцвете. Она была увлечена чувством искренним, хотя и греховным, и никто даже из тех, кто осуждал ее, не мог отказать ей в уважении. Очевидно, Варвара Аркадьевна обладала счастливой для женщины способностью быть обаятельной. Кроме того, многие современники утверждали, что она искренне любила Николая Павловича, практически не пользуясь своим положением в корыстных целях. В течение 17 лет Варвара Аркадьевна Нелидова играла роль теневой супруги императора и родила ему троих детей. Причем императрица Александра Федоровна была полностью в курсе отношений мужа и фрейлины и даже, как говорили, их одобряла. Весьма характерно поведение Нелидовой в последние часы жизни Николая I и после его смерти. Как известно, император умер по официальной версии от пневмонии 18 февраля 1855 года. Окружавшие его давно отмечали подавленное состояние государя, связанное с неудачным течением Крымской войны. Россия пребывала в одиночестве перед лицом коалиции держав, возглавляемой Великобританией и Францией. Армия же, как пишет Тютчева, оказалась без хорошего вооружения, без амуниции, разграбленная лихоимством и взяточничеством начальников, возглавляемая генералами, без инициативы и без знаний. И эта армия, которую Николай I, казалось, пестовал, конечно, по-своему, как любимое дитя. Словом, рушилась иллюзия величия и несокрушимости России. Тяжелая психологическая драма Николая Павловича не позволила его организму справиться с болезнью. Присутствовавшая во дворце в последние часы жизни императора, Тютчева отмечает: «В то время как мы шаг за шагом следили за драмой, этой ночи агонии, я вдруг увидела, что в вестибюле появилась несчастная Нелидова. Трудно передать выражение ужаса и глубокого отчаяния, отразившихся на ее растерянных глазах и в красивых чертах, застывших и белых, как мрамор». Императрица спросила умиравшего Николая I, не желает ли он проститься с некоторыми знакомыми, в числе которых она назвала и Варвару Аркадьевну. Как пишет Тютчева, император понял и сказал: «Нет, дорогая, я не должен больше ее видеть. Ты ей скажи, что я прошу ее меня простить». На другой день после смерти императора Нелидова отослала в инвалидный капитал те 200 тысяч рублей, которые он оставил ей по завещанию, и окончательно удалилась от света. Расположение императрицы Александры Федоровны к Варваре Аркадьевне выразилось в распоряжении выделить ей в течение дня час, когда бы она могла одна находиться в траурной комнате наедине с телом почившего Николая Павловича, пока оно было во дворце. После похорон государя Нелидова при дворе больше уже не появлялась. Замуж она так и не вышла и умерла в 1897 году, прожив 82 года. Многое роднит тетку и племянницу Екатерину Ивановну и Варвару Аркадьевну Нелидовых. Обе являлись фаворитками государей, обе были в них искренне влюблены и посвятили им лучшие годы жизни. Молодость, посвященная государю. В личной жизни императора Александра II было обстоятельство, которое вызвало в обществе разнообразные толки. Оно не только внесло смятение в души членов императорской фамилии, но даже имело влияние на государственную политику. Будущий государь был первенцем великого князя Николая Павловича и великой княгини Александры Федоровны. Родился он 17 апреля 1818 года. Как это было принято, в первые годы жизни ребенок рос под женским присмотром. Однако в 6 лет воспитание мальчика было поручено Карлу Карловичу Мердеру, обучавшему маленького великого князя в основном азам военной профессии. верховой езде, строевой подготовке, владению оружием. Мердер выгодно отличался от наставника отца Николая Павловича Ламсдорфа. Во всяком случае, Мердер страха ребенка не внушал и не бил его по всякому поводу. Трагические события 14 декабря 1825 года непосредственно не повлияли на психику семилетнего Александра. Но частые разговоры об этом дне, испытавших потрясение родителей, навсегда запомнились наследнику престола. В 1826 году в качестве главного преподавателя для 8-летнего Александра пригласили Василия Андреевича Жуковского. Жуковский — один из известнейших поэтов России. Он старался не просто преподавать мальчику широкий спектр дисциплин, но внедрить в его сознание идеалы просвещения. В этом смысле образование будущего Александра II в чем-то было похоже на образование его покойного дядюшки Александра I. Жуковский наставлял своего подопечного в уважении к закону, просвещению, общественному мнению и свободе. Ясно, что не усвоивший этих понятий в детстве и юности, государь вряд ли решился бы на проведение крупнейших за всю историю России реформ 60-70-х годов XIX века. Вместе с тем воспитатели стали подмечать склонность Александра к некоему выпадению из плавного течения ежедневных событий, внезапно приключавшуюся апатию, хандру и даже погружение в некое подобие транса. По их мнению, Александр Николаевич пасовал перед трудностями. Незначительные проблемы со здоровьем, например, насморк, вынуждали наследника буквально опускать руки. Воспитателей удивляла способность Александра Николаевича часами ни с кем не общаться. А может быть, здесь проявилась некоторая наследственная склонность к меланхолической созерцательности, которая замечалась у дяди Александра I. В то же время стала видна другая наследственная черта, идущая скорее от отца Николая I. Так Александр мог вспылить и даже приложить руку к раздражавшему его собеседнику из числа его окружения. Правда, все отмечали присущее Александру Николаевичу самообладание, особенно проявившееся в зрелом возрасте. Поскольку он с самого рождения являлся наследником отца, а с его воцарением наследником престола Александр занимал в семье особое положение, его братья были намного моложе. Следующий Константин родился на 9 лет позже, поэтому Александр Николаевич не имел брата, друга детства и юности, как были друзьями его отец и дядя, Николай и Михаил Павловичи. Статус наследника и его возраст способствовали некоторому отчуждению цесаревича от братьев. Близкие ему по возрасту сестры в расчет не брались, поскольку довольно рано их выдали замуж. Это обстоятельство позже повлияло на отношение семьи к политике и к личной жизни Александра II. Надо сказать, что последний был рано замечен на стезе амурных увлечений. Так в 15 лет он активно ухаживал за фрейлиной Натальей Бороздиной, не видя в этом ничего предосудительного и потому не особенно скрывая свои чувства. Ведь перед глазами юноши был пример собственного отца Николая I, волочившегося и за фрейлинами, и за актрисами, да и мать императрица Александра Федоровна отцовские увлечения чуть ли не поощряла. Но император отнесся к флирту старшего сына неожиданно строго. Виновницу моментально выдали замуж, и молодую пару отправили в посольство в Великобританию. Очевидно, Николай Павлович считал, что неженатому сыну негоже заводить несерьезные романы, ведь он сам в подобном возрасте был далек от этого. Но история повторилась, мало того, вызвала много шуму. 20-летний Александр Николаевич не на шутку влюбился во фрейлину Ольгу Калиновскую. Она была полькой и католичкой. Читателю уже известно негативное отношение Николая I к полякам. Почему же полька оказалась в числе фрейлин императрицы? Потому что при всех личных пристрастиях император не мог игнорировать того факта, что он, по одному из титулов, являлся еще и царем польским. Он вынужден был принимать своих польских подданных на придворную службу. Перепробовав все доступные меры убеждения, государь решил в 1838 году отправить сына-наследника в заграничное путешествие. Может быть, там он забудет Калиновскую. Годом раньше Александр Николаевич в сопровождении Жуковского путешествовал по России. Этот вояж охватил огромную территорию в 30 губерний, от Новгорода Великого на западе до Тобольска на востоке. Жуковский полагал, что наследник, с одной стороны, должен быть представлен России, а с другой обязан был узнать свою страну. Теперь вместе с Жуковским Александру Николаевичу предстояло познакомиться с Европой и зарубцевать сердечную рану. Надо сказать, что цесаревич страдал, по крайней мере, первое время. Но вот случайно заехав в Дармштадт, Александр познакомился с 14-летней принцессой Марией Гессен-Дармштадтской. Кстати, она являлась двоюродной племянницей жены Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны. 20-летний наследник престола неожиданно увлекся принцессой Марией, несмотря на большую разницу в возрасте, особенно ощущаемую в молодости. Как цесаревич мог оценить этот еще не распустившийся цветок? Причиной тому было романтическое настроение молодого человека, охватившее его то ли под влиянием несчастной любви, то ли под впечатлением от прекрасных пейзажей Германии. Не случайно лица из свиты Александра обратили внимание на его высказывание о нежелании занять престол и о мечте поселиться с любимой женой где-нибудь в прекрасном месте. Александр Николаевич не был оригинальным. В том же возрасте подобное говорил и его дядя император Александр I. Цесаревич отправил отцу Николаю I письмо, в котором сообщил о своем намерении выбрать в невесты принцессу Максимилиану Вильгельмину Августу Софию Марию Гессен-Дармштадтскую. Привезший письмо секретарь российского посольства во Франкфурте Маркелов оставил краткое сообщение о реакции по этому поводу императора. Государь подчеркнул, что получил добрую весть. Николай Павлович поинтересовался внешними данными принцессы, ее нравственными достоинствами и тем, кто наблюдал за ее воспитанием после кончины матери. Отец сказал, что разрешает сыну на обратном пути снова заехать в Дармштадт, чтобы погостить там подольше. Надо сказать, что существовало досадное препятствие, не позволившее Николаю I сразу дать согласие на этот брак. Дело в том, что принцесса Мария родилась, когда ее мать и отец уже не жили вместе, хотя брак официально расторгнут не был. Подозревали, что настоящим отцом девушки был один из фаворитов матери. Молва о подобном происхождении возможной невесты, ее старшего сына, особенно раздражала императрицу Александру Федоровну. Между тем, пути дороги Европы вели Александра Николаевича дальше на запад. Приехав в Великобританию, он опять увлекается женщиной. И кем же? Самой английской королевой Викторией. 20-летняя государыня тогда томилась в девицах и сама влюбилась в наследника русского престола, который был ее ровесником. Однако участь принца-консорта, лишенного каких-либо серьезных полномочий, находящегося под каблуком королевы жены, конечно, не могла быть выбрана августейшими родителями для сына, наследника русского престола. Александр Николаевич это прекрасно понимал и даже не обратился к отцу с посланием по этому поводу. Ему пришлось опять наступить на горло собственной песни и покинуть туманный Альбион в расстроенных чувствах. Сожалела и королева Виктория, бережно храня память о мимолетном увлечении русским цесаревичем. Из заграничного путешествия Александр Николаевич вернулся в июне 1839 года. Его сердечные дела отнюдь не поправились. Выбранная им невеста не подошла родителям, а история с королевой Викторией добавила еще больше горечи. Молодой цесаревич жаждал любви, поэтому вновь вспыхнула его страсть к Ольге Калиновской. Но Николай I проявил определенную решительность. Он отставил польку от двора, и вскоре она вышла замуж. Августейшие родители поняли, что лучше женить старшего сына на немецкой принцессе, не обращая внимания на темные пятна в ее происхождении, чем дожидаться новой Калиновской. 16 апреля 1841 года состоялось бракосочетание великого князя Александра Николаевича и принцессы Гессен-Дармштадтской, получившей с принятием православия имя великой княгини Марии Александровны. Как пишет французский дипломат Марис Палеолог, молодая цесаревна была приветливо принята своей новой семьей и будущими подданными. Ее признавали красивой и безупречно воспитанной. Еще очень юная, в 1841 году ей было 16 лет, Мария сумела обнаружить самые серьезные наклонности, активно занявшись благотворительностью и восхищая Священный Синод своим благочестием. Однако ее можно было упрекнуть лишь в некоторой крутости нрава и излишней скрытности и церемонности. Палеолог далее замечает, молодой супруг осыпал цесаревну признаками самого трогательного внимания и нежности. Как видит читатель, брачная жизнь Александра Николаевича начиналась столь же счастливо, как и у его отца Николая I. Свекры и свекровь полюбили Марию Александровну. И первые годы после женитьбы стали для молодых счастливыми. Как и императрица Александра Федоровна, великая княгиня Мария стала многодетной матерью. За 11 лет великая княгиня Мария Александровна родила 6 детей. Правда, ее первенец, дочь Александра, умерла в 7-летнем возрасте. Все эти годы материнские заботы, разумеется, были основными жены наследника престола. Отсюда подмеченная ее фрейлиной А.И. Яковлевой тяга к покою и уединению, великая княгиня Мария Александровна неохотно оставляла более или менее спокойную жизнь в царском селе, чтобы снова погрузиться в жизнь столичную, этикетную, беспрестанными аудиенциями, представлениями новых лиц, с необходимыми выездами на балы, с концертами, спектаклями, строго соблюдаемыми визитами и поздравлениями между царскими особами. Все это ее тяготило, но этикет обязывал все исполнять. В 40-50-е годы цесаревич Александр Николаевич усилиями отца по-настоящему втянулся в работу по управлению страной. Его ввели в Государственный совет, обязали посещать заседания кабинета министров и сделали членом различных комитетов. Наследник начинает заменять отца императора во время его поездок по России и за рубеж. В Крымскую войну Александр Николаевич командовал гвардейским и гренадерским корпусами и являлся правой рукой Николая I как главнокомандующего вооруженными силами страны. Став после смерти отца в 1855 году императором Александром II, он вынужден был принимать весьма сложные решения в тяжелых условиях военных неудач России в Крыму. Следовало заключить пристойный мир, что было непросто ввиду практически полного отсутствия союзников в Европе. То есть первые годы царствования Александра Николаевича прошли под знаком исправления ошибок, допущенных Николаем I. В 50-е годы отношения Александра и Марии были еще сносными. К началу 60-х годов в семье Александра II было 6 и 1. Анна Федоровна Тютчева, ставшая в 1853 году фрейлиной Марии Александровны, оставила весьма подробное описание внешности и характеров мужа и жены. Марии Александровне было под 30, и она стала уже многодетной матерью, однако выглядела еще очень молодой. Несмотря на высокий рост и стройность, она была такая худенькая и хрупкая, что не производило на первый взгляд впечатления красавицы. Но она была необычайно изящна. Ни в ком никогда не наблюдала я в большей мере, чем в цесаревне, это одухотворенное и целомудренное изящество, идеальной отвлеченности. Черты ее не были правильны, прекрасны были ее чудные волосы, нежный цвет лица, большие, голубые, немного на выкат глаза, смотревшие кротко и проникновенно. Профиль ее не был красив, так как нос не отличался правильностью, а подбородок несколько отступал назад. Рот был тонкий, со сжатыми губами, свидетельствовавший о сдержанности, без малейших признаков способности к воодушевлению и порывам. А вот что фрейлина пишет о характере Марии Александровны. Она была нежно привязана к мужу и к детям и добросовестно исполняла обязанности, которые налагали на нее семья и ее высокий сан. Однако она оказалась совершенно лишенной темперамента. Ее много судили и много осуждали, часто не без основания, за отсутствие инициативы, интереса и активности во всех областях, куда она могла бы внести жизнь и движение. Ум цесаревны был подобен ее душе, тонкий, изящный, проницательный, очень ироничный, но лишенный горячности, широты и инициативы. Многие обвиняли ее в слабости характера. Она была осторожна до крайности, и эта осторожность сделала ее слабой в жизни. Из этой осторожности вытекала большая нерешительность, которая делала в конце концов отношения с ней утомительными и тягостными. Что ж, перед нами умная, ироничная, но и вполне стандартная немецкая принцесса, в чем-то очень похожая на жен Александра I и Николая I. Внимательная, заботливая в отношении мужа и детей, но холодноватая, лишенная темперамента и греющей душу зрелого мужчины душевности. Кроме того, довольно рано обнаружилось, что у Марии Александровны слабые легкие. Ей не подходил петербургский климат. Как выразился палеолог, она вынуждена была по настоянию врачей вести замкнутый образ жизни. Сразу можно было сказать, что рано или поздно супруги отдалятся друг от друга, и Александр Николаевич, по примеру отца и дяди, станет искать утешение на стороне. Палеолог сообщает, что императрица вскоре заметила, что Александр охладил к ней. Гордая и замкнутая, она страдала молча. А вот каким представлен утюдчивый Александр? Он был красивый мужчина, но страдал некоторой полнотой, которую впоследствии потерял. Черты лица его были правильные, но вялые и недостаточно четкие. Глаза большие, голубые, но взгляд мало одухотворенный. Словом, его лицо было маловыразительно, и в нем было даже что-то неприятное в тех случаях, когда он при публике считал себя обязанным принимать торжественный и величественный вид. Это выражение он перенял от отца, у которого оно было природное, но на его лице оно производило впечатление неудачной маски. Проницательная Чутчева как будто почувствовала желание будущего Александра II наслаждаться частной жизнью и общением с любимой женщиной. Все это будет позже. А пока в конце 50-х годов Александр Николаевич, по утверждению палеолога, беспечно предавался увлечениям и капризам. Предметом его нового увлечения была княжна Александра Сергеевна Долгорукая, 20-летняя девушка редкого ума и красоты. Мемуарист утверждает, что Александра Сергеевна оказала известное влияние на Александра II в деле последовательного проведения реформ 60-х годов, обладая твердой решимостью и превосходством ума. Насколько верно это замечание? Не знаем. Хотя и Анна Федоровна Тютчева высказывалась нелестно по поводу умственных способностей императора. Кроме того, Александр Николаевич предпочитал обсуждать важные политические решения не только со своими советниками из числа государственных мужей, но и с женщинами, которым в тот момент был близок. Так, первое время государь постоянно советовался с женой, и окружавшие его деятели даже постарались бросить тень на эту практику, наушничая императору о якобы сложившемся в обществе мнении относительно слишком очевидной его несамостоятельности в делах. Конечно, Александр II был уязвлен подобными высказываниями, что сыграло свою роль в его отдалении от императрицы Марии Александровны. Вероятно, эти разговоры вызвали и внезапное для многих охлаждение Александра Николаевича к Долгорукой. Впрочем, только ли участие ее в политике было причиной тому? Известно, что княжна послужила для Ивана Сергеевича Тургенева прототипом героини его романа «Дым» княжны Ирины Осининой. Когда она уже стала светской львицей и вышла замуж за генерала Ратмирова, реальная А.С. Долгорукая стала женой генерала-адъютанта П.П. Альбединского, который был сразу назначен варшавским губернатором. В высшем обществе побаивались ее озлобленного ума, отчего, несмотря на ее красоту, не все сплошь молодые люди в нее влюблялись. Тургенев прибавляет, что не одни молодые люди ее боятся и взрослые, и высокопоставленные лица, и даже особы. Не имел ли в виду Иван Сергеевич под особыми самого государя? Возможно, причиной его разрыва с Долгорукой и был ее озлобленный ум. Между прочим, княжну Долгорукую хорошо знала А.Ф. Тютчева, поскольку они обе являлись фрейлинами Марии Александровны, когда та еще была великой княгиней. Вот какой Александра Сергеевна представлялась Тютчевой в 1853 году. Это была совсем молоденькая 17-летняя девушка, один из самых сложных и самых непонятных характеров, какие мне пришлось встречать в течение всей моей жизни. На первый взгляд эта девушка высокого роста, худая, развинченная, несколько сутуловатая, со свинцово-бледным лицом, бесцветными и стеклянными глазами, смотревшими из-под тяжелых век, производила впечатление отталкивающего безобразия. Но как только она оживлялась под влиянием разговора, танцев или игры, во всем ее существе происходило полнейшее превращение. Все ее существо проникалось неуловимым и поистине таинственным обаянием, которая подчиняла себе не только мужчин, но и женщин. Высокомерная, молчаливая и мрачная, надменная, капризная и своевольная, она умела там, где хотела нравиться, с неотразимым воодушевлением пускать в ход свою вкрадчивость, своей гибкой натуры, всю игру самого тонкого, самого смелого ума, полного колкости и иронии. Понятно, что ее не любили, но в известные минуты невозможно было не подпасть под ее обаяние. Вероятно, именно под обаяние Долгорукой подпал в свое время Александр II. Прошло время, и особенности ее характера ему наскучили. Да и нашептывания сыграли свою роль, и княжна получила отставку. Помимо Долгорукой у государя были и мимолетные увлечения. В начале 60-х годов императрица Мария Александровна уже имела вид тяжело больного человека. У нее развивался туберкулез. Государыня сильно похудела, в 40 лет она выглядела состарившейся женщиной. И Александр II совсем отдалился от супруги. Она это тяжело переживала и окончательно замкнулась в себе и в своей благотворительной деятельности. Императрица опекала больницы, приюты, гимназии и училища, тратила на их содержание и казенные деньги, и свои личные средства. С молоду отличавшаяся религиозностью, она стала вести почти монашеский образ жизни. 11 апреля 1865 года умер наследник престола, 22-летний цесаревич Николай Александрович. Он уже давно болел и был отправлен на лечение во Францию, в Ниццу. Но хлопоты врачей не помогли. В русском обществе сложилось мнение, что в болезни цесаревича было виновато его окружение, проявлявшее, как отмечал в своем дневнике профессор Никитенко, непростительную беззаботность. Мемуарист приводит еще более жесткое высказывание по этому поводу. Тютчева. Наследника уморили нелепым образом воспитания. Казалось, семейное горе могло бы сблизить августейших супругов, но этого не произошло. Как раз в это время начался роман императора Александра II с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой. Александре Сергеевне она приходилась дальней родственницей. Еще в 1857 году 40-летний государь познакомился с 10-летней княжной в имении семьи Тепловки, которая располагалась рядом с Полтавой, где проводились военные маневры. Палеолог так передает первую встречу государя и девочки. Однажды, когда царь расположился на веранде со своими адъютантами, мимо пробежала девочка. «Кто вы, дитя мое?» — окликнул ее царь. «Княжна Екатерина Михайловна Долгорукая», — пролепетала она, растерявшись. «Мне хочется видеть императора». Это рассмешило государя. Он поболтал с ней несколько минут и велел отвезти к родителям. Увидя ее на другой день, царь был вновь очарован ее грацией, прелестными манерами и большими глазами испуганной газели. Самым любезным видом, как бы обращаясь к придворной даме, царь попросил показать ему сад. Они долго гуляли вместе. Девочка была в восторге. Этот день навсегда остался у нее в памяти. Кто бы мог тогда подумать, что эта встреча станет для обоих определяющей в их жизни? У семьи Долгоруких были значительные долги, и император решил ей помочь. Во-первых, устроены были дети, братья в военно-учебные заведения, а сестры отправлены в Смольный институт. Во-вторых, имение было взято в казенную опеку. И вот весной 1865 года Александр II по традиции приехал в Смольный институт. Здесь ему представили в числе лучших выпускниц и Екатерину Долгорукую. Он ее сразу вспомнил и влюбился страстно. 17-летняя Катя обладала хорошей фигурой, прекрасными глазами, чудесными волосами, словом, свежестью и прелестью молодости. По окончании Смольного института княжна жила в Петербурге в доме старшего брата. Палеолог так описывает ее первое после 1857 года случайное свидание с императором. Однажды весной Екатерина в сопровождении горничной шла по летнему саду и увидела императора, совершавшего обычную прогулку с одним из адъютантов. Государь подошел к ней и, не обращая внимания на прохожих, наблюдавших за ними, увлек ее в одну из отдаленных аллей. Простыми, но ласковыми и нежными словами царь глубоко взволновал эту неопытную и наивную девушку. Француз далее замечает, что после этого они встречались довольно часто в летнем саду или в извилистых аллеях острова, а летом — под сенью векового леса в окрестностях Петергофа. Напрасно говорил он ей о своей любви, большой, властной и мучительной. Она оставалась холодна и неприязненно замкнута. В течение нескольких месяцев Екатерине Михайловне удавалось избегать встреч с царем, но вскоре он добился их снова. Пора нам ввести в повествование еще один персонаж. Выпускница Смольного института Варвара Шебека. Какое-то время была уже известна государю, но ее доле выпала роль посредницы между императором и княжной. В этой связи некоторые авторы по-иному описывают завязку романа. Шебека еще во время пребывания Екатерины в Смольном институте передавала ей посылочки от государя. Последний даже тайно навещал Долгорукую там. Словом, Варвара Шебека, не покладая рук, трудилась на благо удовлетворения прихоти императора, обхаживая мать юной смолянки и описывая ей все выгоды возможного положения ее дочери. Однако все мемуаристы сходятся на том, что Екатерина Михайловна Долгорукая в первые месяцы знакомства с Александром II особых чувств к нему не испытывала, и хотя и была вынуждена ходить на свидания под воздействием матери и Шебека, но держала на них дистанцию. Конечно, сложно было ожидать внезапной страсти от 17-летней девушки к 47-летнему, годившемуся ей в отцы государю. Выгоды положения царской любовницы, о которых ей постоянно говорили окружающие, были для склонной к романтическим мечтаниям девушки не столь очевидны. Она, как и большинство барышень в ее возрасте, ждала прекрасного принца. Но Александр II, хотя и был мужчиной видным, на эту роль не очень-то подходил. Кроме того, нельзя забывать, что не все могли одобрить любовную связь девушки из столь известной аристократической фамилии даже с императором. Ведь пятно на репутацию семьи ложилось навсегда. Однако Екатерина Долгорукая сдалась. Палеолог в качестве причины ее уступчивости приводит искреннее сострадание к семейной трагедии Александра Николаевича в связи со смертью старшего сына. В 1865 году Екатерина Михайловна становится фрейлиной двора и известной фавориткой государя. Почему-то неожиданно трудным оказалось найти место для интимных встреч. В этом качестве даже пытались использовать дом брата фаворитки. Но он, как говорят, не желая осуждения общества, отказал самому государю. Очевидно, последний не решался выделить Долгорукой апартаменты во дворцах, в которых сам проживал, ведь там жили и его жена, и его дети. Что ж, время изменилось. И Павел I, и Николай I располагали любезных им тетушку и племянницу Нелидовых во дворцовых помещениях, не очень-то стесняясь своих семей. Теперь же Александру II было неудобно, да и осуждали его за столь явную и искреннюю страсть к молодой девице гораздо больше, чем его предшественников. Наконец, местом свиданий был выбран павильон, называвшийся «Бабегон», который стоял еще с николаевских времен в конце Петерговского парка. И палеолог, и другие мемуаристы передают слова Александра II, сказанные им после первого интимного свидания. «Я не свободен сейчас, но при первой возможности я женюсь на тебе. Отныне и навеки я считаю тебя своей женой перед Богом». Мало того, что о свидании узнали все, но, вероятно, и сказанные государем слова не остались тайной. Что тут началось? Конечно, во всем обвиняли княжну, которая, якобы действуя как опытная совратительница, овладела сердцем императора. Однако намерения Александра Николаевича относительно Долгорукой были очень серьезны, и для нее самой пути назад были отрезаны. Если она отвергнет чувство государя, считавшего ее своей женой перед Богом, то для нее в России в это правление никаких перспектив в светской жизни, приличествовавшей ее роду, нет. Следовало идти с государем до конца, но он женат, и оставаться на положении любовницы можно было еще очень долго. Екатерина Михайловна выбрала этот путь. Осенью, когда двор переехал в Петербург, влюбленные встречались в Зимнем дворце. Долгорукая, как пишет палеолог, собственным ключом открывала низенькую дверь и проникала в уединенную комнату с окнами на площадь. По тайной лестнице эта комната соединялась с царскими апартаментами на втором этаже. Между тем скандал, в который оказалось вовлеченным семейство Долгоруких, разгорался. Жена брата Екатерины, князя Михаила Михайловича, по происхождению итальянская маркиза де Черчи Марджиори, в 1866 году увезла Екатерину в Неаполь, чтобы страсти как-то улеглись. Надо сказать, что этот год в политическом отношении стал роковым для Александра II. 4 апреля 1866 года, когда он гулял в летнем саду, в него стрелял Дмитрий Каракозов. Наследствие выяснилось, что этот недоучившийся студент происходил из дворян, а причиной своего неудавшегося покушения он назвал собственное негодование за обман крестьян, которым, по его, да и других деятелей, которых благодаря известному тургеневскому герою назовут нигилистами, мнению являлась реформа 1861 года. Символичным было то, что стрелял в царя русский дворянин, выходец из высшего сословия, опоры престола. Прав был профессор Никитенко, заявивший, что чувство безопасности среди своего народа должно в нем, Александре II, исчезнуть. С этого момента революционеры начали длительную охоту за императором, которая в конце концов привела к гибели последнего. Как же отнесся Александр Николаевич к разлуке с любимой? Обычно его предшественники, да и он сам до этого романа, находили себе новых фавориток.